Жена слепого. В тот день я был очень придирчив. Ты как будто считаешь, что во лжи нет ничего предосудительного. Но ведь лгать плохо. Именно этому нас учили. Ты уверен, Демиан? Нас действительно учили не лгать? Я не могу с тобой согласиться. Представь себе такую сцену, которая разыгрывается каждый день во всех домах всех городов. Ребенка только что уличили во лжи. Понимающий современный отец знает, что именно это ложь. Простительно, но ведь существуют моральные принципы. Поэтому... Отец бросает свои дела и садится рядом с сыном, чтобы объяснить доступным ему языком, почему он должен всегда говорить правду. Что бы ни произошло, пусть даже мир рушится. Звонит телефон. Сын стремится загладить свою вину и говорит «Я подойду!» и бежит к телефону. Вскоре он возвращается. Папа, это страховой агент. Тьфу! Почему сейчас? Скажи, что меня нет дома. Так нас учат не лгать? Я так не думаю. Нам говорят, что лгать нельзя, это правда, но наши родители, учителя, священники, те, кто нами правит, разве они учат нас, что не нужно лгать? Хорхе сделал паузу, заварил мате и продолжил. Словно мы вторгаемся в другую личную, субъективную область реакции каждого человека на ложь. Но в любом случае, почему не лгать нехорошо? Тысячи раз мы убеждались, что общество, в котором мы живем, ненавидит непредсказуемых людей. Ведь это означает потерю контроля, осложняющие правила сосуществования. По меньшей мере, в сложившейся системе. В этой системе лгать нехорошо. Так как если ты лжешь, я никогда не смогу знать наверняка, что именно ты думаешь и что с тобой происходит. Чтобы сохранить контроль над ситуацией, мне, как и всем, нужны достоверные факты. Если интуиция подводит меня, я нуждаюсь в информации, предоставленной тобой, и мне нужно верить, что ты говоришь правду. Но если я не могу верить словам других, сделал вывод я, значит, я не могу жить? Никто не может запретить тебе верить, Демиан. Я возражаю против того, чтобы ты пытался запретить другим лгать. Но, Хорхе... Если каждый станет говорить, что его левая нога захочет, все превратятся в кошмар. Если все будут лгать и никто никому не сможет доверять, воцарится хаос. Это одна из возможностей, но не единственная. Есть и другая, о которой мне хочется думать, как о самой вероятной. Мы уже говорили, что человек лжет, поскольку, осуждая самого себя, боится суда всех остальных. Мы также говорили, что лжец уже вынес себе приговор. Но представь себе мир свободы, мир, где все разрешено. Ничто не может быть запретным, неуместным или обязательным. В таком мире никто не стал бы себя не осуждать, не выносить себе приговор, не ждать осуждения со стороны окружающих. И тогда, при наличии свободы выбора лгать или не лгать, говорить правду или скрывать ее, может быть, мы все перестанем лгать, и Вселенная превратится, наконец, в достойное доверие и потому спокойное пространство для обитания. Это одна из возможностей, Демиан. Ты уверен, что такое возможно? Нет, не уверен. Но существует так мало вещей, в которых я уверен, что я предпочитаю твердо верить в это. У такой ситуации есть, по крайней мере, одно преимущество. Она очень желательна. Ты из тех людей, которых довезет любой автобус? Не знаю, довезет ли, но если на нем номер того, который я жду, я точно в него сяду. Скажи мне, толстяк, если твоя мечта действительно может сбыться, почему человечество до сих пор не окружило себя этим, как ты его называешь, достойным доверия и спокойным пространством? Потому что сначала, Демиан, оно должно побороть страх. Какой страх? Перед правдой. Как-нибудь я расскажу тебе сказку о магазинчике правды. Почему же не сегодня? Сегодня очередь другой сказки. В одном городке жил господин, страдающий каким-то редким заболеванием глаз. Он был слеп последние 30 лет своей жизни. Однажды в городок приехал знаменитый врач, у которого проконсультировались по поводу этого больного. Доктор заверил, что операция может вернуть зрение больному. Жена этого человека, считавшая себя старой и некрасивой, возражала.